Еда. Сократ говорил: «Я ем, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть». Стоики рассматривали пищу как средство, чтобы поддерживать наш организм в здоровом состоянии. Поэтому основное условие таково – пища должна быть здоровой и в здоровом количестве, чтобы наше тело было крепким, меньше уставало и реже болело. Музони Руф сравнивал наш желудок с корнями растений. В зависимости от того, на какой почве растет цветок и что он впитывает из нее, он выглядит жухлым, чахлым и больным или здоровым, цветущим и крепким. Питание напрямую влияет на качество нашей жизни. Если вы питаетесь плохо, приготовьтесь к тому, что у вас будет букет разнообразных заболеваний. И наоборот. Согласно исследованиям, даже если у вас есть генетическая предрасположенность к тяжелым болезням, таким как рак, диабет, кардиологические заболевания и другое, вы можете значительно уменьшить риск, если будете правильно питаться. Как говорил знаменитый кардиолог и диетолог Колдуэлл Эсселстин, генетика заряжает пистолет, а питание спускает курок. 6 правил пищевого поведения от Музония Руфа. Правило 1. Есть столько, сколько надо для поддержания сил. Не надо переедать и объедаться, даже если хочется. Ориентируйтесь только на чувство голода. Правило 2. Есть чистоплотно, аккуратно, спокойно. Не надо есть слишком быстро, заглатывать пищу не жуя, как удав. Старайтесь тщательно пережевывать пищу. Правило 3. Приправы, соль, сахар и прочее добавлять умеренно. Употреблять их в слишком больших количествах вредно для здоровья. Правило 4. Предпочитать полезное вкусному, а не наоборот. Правило 5. Есть то же, что и гости. Это правило касается уже не здоровья, а этикета гостеприимства. Некрасиво, когда хозяин ест одно, а гостям отдает то, что самому не нравится. Правило 6. Еда не должна мешать делам. Это правило тоже относится не к здоровью, а к философии. Не нужно ради еды бросать все на свете, ведь еда — это безразлично. Она не должна мешать нам исполнять наши обязанности. Рацион. Музони Руф очень подробно описывал рацион здорового человека. Интересно то, что его предписания соответствуют тому, что советуют современные диетологи. Рецепт здорового питания от Музония Руфа. Лучше всего для человека подходит простая естественная пища. В первую очередь все, что растет на земле. Злаки, фрукты, овощи. Также естественная пища – это то, что мы можем получить от животных, не убивая их. Это молоко, сыр, мед и так далее. Лучше та пища, которая минимально обработана или не обработана совсем – сыроедение. Впрочем, можно есть приготовленные на огне злаки и овощи. Мясо в любом виде не рекомендуется. Эта пища тяжелая, она мешает думать и соображать. Вегетарианство. Многие стоики были вегетарианцами. Сатион Александрийский, Секстий Нигр и Музоний Руф. Сенека тоже одно время отказывался от мяса. Зенон, основатель стоя, был сыроедом. Вегетарианство не панацея. У него есть как достоинства, так и недостатки. Но я искренне советую попробовать отказаться от мяса хотя бы на пару месяцев, чтобы новыми глазами взглянуть на свои пищевые привычки. Я выросла в обычной семье, где на завтрак каша с молоком и бутерброд с колбасой, на обед суп с фрикадельками, а на ужин макароны с котлетой. Мяса в моем рационе было чудовищно много, но я этого просто не замечала. Когда я познакомилась с вегетарианцами, то стала обращать внимание на свое тело. Оказалось, что животная пища тяжелит гораздо больше, чем растительная. После нее сложнее концентрироваться на работе, и усталость приходит быстрее. Тогда я решила попробовать не есть мясо. Это было потрясающе. Я узнала множество новых блюд, попробовала разные злаки, фрукты, овощи и бобовые. Мое питание стало гораздо разнообразнее и вкуснее, чем раньше. Сейчас я снова ем мясо, но гораздо реже. Мой эксперимент открыл мне глаза на чрезмерность моего питания и позволил значительно обогатить свой стол. Поэтому даже если вы не хотите полностью переходить на вегетарианство, я все равно советую найти в интернете пару рецептов овощных блюд. Пусть к вашим традиционным вечерним сосискам добавится, к примеру, сочный баклажан, запеченный в духовке с сыром, или ароматная печеная тыква с орешками. Переедание. «Вставайте из-за стола слегка голодным, и вы будете всегда здоровы», — говорил Гален. Стойки очень сурово осуждают переедание. Музони Руф сравнивает людей, предающихся чревоугодию, с собаками или свиньями, потому что животное вожделение в них заслоняет божественный разум. Погрузившись в сиюминутное удовольствие от пищи, мы не в силах разумно остановиться. Мы продолжаем есть, даже когда полностью наелись. После супа второе и котлетка, а еще десертик. Если десертик не лезет, все равно надо постараться искушать, не оставлять же на тарелке. В этот момент страсть наслаждения полностью побеждает разум. Разве это здоровое состояние? «Наслаждению пищей труднее всего противостоять», — говорит Музоний. «Слишком часто перед нами возникает это искушение, и слишком незаметна грань, где насыщение переходит в обжорство. Поэтому умеренность в еде — настоящее стоическое испытание». Я встречала три ложных убеждения, которые ужасно влияют на наше пищевое поведение. Первое. Нельзя оставлять еду на тарелке. А то дети в Африке голодают, а ты доесть не можешь. У меня есть подруга, которая всю жизнь борется с лишним весом. До этого состояния ее довела бабушка, которая очень много готовила и всегда заставляла ее доедать, буквально насильно запихивала ей в рот еду. Наши бабушки, выросшие в эпоху дефицита, привыкли к такому поведению. Но сейчас, когда еды в избытке, принцип доедать до последней крошки ведет только к набору веса и психологическим травмам. Если вы такой ребенок, то разрешите себе не есть. Если жалко, переложите еду с тарелки в контейнер. Когда вам захочется вечером перекусить, вы можете разогреть остатки. Это лучше, чем впихивать еду в свой несчастный переполненный желудок до тех пор, пока не затошнит. Вожделение неутолимо, тогда как природе хватает и малого. Сенека. Второе. «Все беды от того, что ты плохо ешь», — говорила моя бабушка. «Все печали пройдут, если покушать». Если бы. Таким образом мы просто формируем негативный паттерн поведения. Поссорился с другом, в утешение съем шоколадку. Тяжелый день на работе. Порадую себя. Закажу баскет с куриными ножками. Разозлили дети. Выгоню их и завалюсь на диван с мороженым. Мы не решаем проблемы, а заедаем печаль едой. Давайте будем стойками. Со своими проблемами пойдем к психологу. Если устанем, полежим в ванной, порисуем, помедитируем, прогуляемся в сквере. В общем, найдем себе другую классную привычку, которая нас расслабляет. Третье. Кушайте быстрее, а то опоздаете. Знаете, какой самый простой способ похудеть? Медленно жевать. Я серьезно. Наше тело устроено так, что сигнал о сытости приходит с 15-20-минутным опозданием. То есть, когда вы почувствовали, что вы сыты, вы уже были сыты 15 минут назад. Но вы-то не знали. Вы ели, ели, ели, пока, наконец, мозг не просигнализировал. О, кажется, я наелся. Поэтому ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу, а не заглатывайте ее целыми кусками за раз. Опаздывайте на работу, не успевайте поесть, положите еду с собой в контейнер. Как доберетесь, покушайте спокойно. Слава контейнерам для еды! Готовка. Пища, согласно стойкам, должна быть максимально простая и по составу, и по способу приготовления. И Музони, и Сенека осуждают тех, кто изощряется в готовке. Они говорят, что это для того, чтобы сильно повысить удовольствие от ее вкушения, но навредить здоровью. Простота касается даже ингредиентов, которые вы используете. Излишек соусов и приправ ведет к тому, что вкусовые рецепторы адаптируются и человеку требуется больше. Человек, который с детства привык к очень соленым блюдам, будет часто досаливать пищу в ресторане. Попробуйте в качестве эксперимента на месяц уменьшить норму сахара, который вы добавляете в чай или кофе. Или не класть его совсем. По истечении срока посмотрите, не покажется ли вам ваш прежний вариант напитка переслащенным. Практика с музонием руфом. Музоний руф предлагает нам уже сейчас начать упражняться в правильном питании. Как это делать? Научиться выбирать. Каждый раз, когда вы садитесь за стол, вы выбираете, полезно или вредно, переесть или остановиться. Ваша задача — сделать правильный выбор. В следующий раз, когда проголодаетесь, выберите то, что полезно, ориентируясь не на вкус, а на пользу, которую эта пища принесет организму. Изучите рекомендации, которые мы обсудили в этой статье, и постарайтесь их соблюдать. Если сложно сразу перейти на такой образ питания, попробуйте внедрять полезные привычки постепенно. Например, ограничьте количество приправ, соли и сахара. Или просто откажитесь от завершения трапезы десертом. Вместо пирожного или конфеты съешьте горсть орехов или курагу, если очень привыкли к сладкому. Научитесь оставлять на тарелке, это тоже сложно. Выберите, что вам по душе. Внедряйте новые правила постепенно, но соблюдайте их неукоснительно. Даже маленькие изменения приведут к большим переменам.